Правило номер 9. Компании, полные драйва, нанимают бунтарей, непосед и людей с нестандартным мышлением. This is one of my favorites. Это один из моих любимых пунктов. Hey, crazy times demand high standard deviation organizations. Потому что сумасшедшие времена требуют от организации полной нестандартности. There's nothing wrong with being a little weird. Нет ничего страшного в том, чтобы быть чуть-чуть странным. Now, we don't want to be weird for the sake of weirdness. Конечно, мы не должны быть странными просто ради галочки. But for the sake of variety. Мы должны быть странными для того, чтобы отличаться. We're talking about a survival thing here. Здесь мы говорим о том, что необходимо для выживания. Companies that are driven, компании, в которых есть драйв, know very well, очень хорошо понимают, that their organizations need to refresh the gene pool, что их компании нужно постоянно добавлять свежую кровь. And this only happens when management forgets the old practices, а это происходит только тогда, когда менеджеры забывают о старых традициях, and opens up their mind to new ones, и открывают свое сознание для новых веяний. At the same time, но в то же время, there's another way to do that. Есть еще один способ сделать это. And that's to bring in new people, постоянно привлекая новых людей, and new partners, новых партнеров, with new ideas, у которых есть новые идеи. And the weirder they are, the better. И чем страннее они, тем лучше. Now I understand that in the West, да, я понимаю, на Западе, diversity has been a big subject over the last 20 years. Есть такое понятие, как разнообразие, которое стало политическим термином за последние 20 лет. And companies talked about it. Компании говорили о том, что необходимо нанимать разных сотрудников. But diversity traditionally has been more based on gender and race. Но это больше касалось полового и расового признака. And that's cool. И это тоже здорово. That makes us more international anyway. Потому что это помогает нам стать более международными. But let's take it to the next level. Но давайте переведем это на новый уровень. You've got to have multiple points of view. У вас в компании должны присутствовать разные точки зрения. Predictability sucks. Потому что предсказуемость — это не то, что нужно. Because it leads to mediocrity. Потому что она ведет к посредственности. And then you got a bunch of corporate zombies walking around your office. И потом ваша компания постепенно превращается в племя корпоративных зомби. And at the end of the day, this all has to do with being able to serve your customers better. И в конце концов, все это нужно для того, чтобы обслужить ваших клиентов. Did you ever stop to think that your customers are evolving and developing? Вы когда-нибудь задумывались о том, что ваши клиенты тоже растут и развиваются? Heck, you need to do it too. И вам нужно за ними поспевать. In my career, I've had a lot of people that I've hired. За время моей карьеры я нанимал множество людей. Hey, they were behind my vision. Которые поддерживали мое видение. They were behind the values. Которые поддерживали мои ценности. And generally, they were qualified. И которым хватало квалификации. But they were weird. Но они были странными. And guess what? И знаете что? They've been some of the best people that have ever worked for me. Они стали моими лучшими сотрудниками. I'll even take it to another level. Я могу перевести это даже на новый уровень. I try to hire as many troublemakers as I can. Я специально пытаюсь нанимать как можно больше непосед и бунтарей. Not disrespectful people. Конечно, не тех, от которых одни проблемы. But people that are a little bit off the wall. А людей, которые приходят для того, чтобы разжигать маленькие костры. 'Cause I've seen it happen so many times. Потому что столько раз я видел. That's where my next big idea comes from. Что именно от таких людей происходят самые выдающиеся идеи. That's where our best solutions come from. Именно они предлагают лучшие решения. And that's also where a lot of our drive comes from. И с их помощью мы черпаем драйв.